Принятие реальности. Крайне важно понять, вы будете счастливы и довольны собой только когда согласитесь с тем, что в настоящий момент делаете все от себя зависящее. Как только это произойдет, вы будете неуязвимы для неприятных и негативных мнений окружающих. И наоборот, если вам не по душе действия других людей, поскольку, по вашему мнению, они неправильны или несправедливы, вы не станете осуждать, обвинять их или заставлять чувствовать вину перед вами. Дело в том, что ни вы, ни кто-либо другой не в состоянии добиться результатов лучше тех, которые есть сейчас. Вы обязаны научиться принимать реальность настоящего момента и понимать, что ни одно другое действие в данный момент невозможно. Реальность одинакова для всех. Различие между вами и другим человеком заключается в восприятии этой реальности. У разных людей не может быть одинакового сознания, опыта и жизненных впечатлений, равно как и отношение к жизни, ценностей, представлений, убеждений, предположений и устремлений. Персональная реальность каждого из нас состоит из умственных, эмоциональных и физических характеристик, которые мы не в состоянии изменить в данный конкретный момент. Таким образом, персональная реальность представляет собой совокупность теперешнего уровня сознания, ценностей, убеждений и представлений, ложных или верных, которыми вы обладаете в данный момент. Восприятие всегда обусловлено и окрашено сознанием. Если последнее искажено, таким же будет и восприятие, несмотря на то, что вы уверены в своей правоте. Каждое принимаемое решение и совершаемое действие основывается на теперешнем уровне сознания. Обратите внимание, что практически все ваши эмоциональные и большая часть физических проблем являются следствием борьбы собственной и чужой реальности или реальности ситуации, которую в настоящий момент вы отчаянно хотите, но не в состоянии изменить. Ваш отказ или неспособность принимать вещи такими, какие они есть, вот что лежит в корне проблемы. Если вы внимательно проанализируете прошлые и настоящие разочарования, то отчетливо увидите, что сопротивлялись и продолжаете сопротивляться тому, что нельзя изменить незамедлительно. Мы сопротивляемся реальности, потому что тешим себя ошибочной и деструктивной уверенностью в том, что способны ее изменить. Но жизнь такая, какая и есть в настоящий момент, согласны мы с этим или нет. Преодолеть сопротивление можно лишь, когда мы сознательно признаем конкретный период реальности таким, какой он есть, в настоящий момент. Ключ к переменам – умение принять поведение людей, не пытаясь наставить их на путь истинный. Вы обязаны оставить за ними право жить в соответствии с собственным индивидуальным сознанием, каким бы искаженным или ошибочным оно вам ни казалось. А для этого вам придется сперва научиться любить и принимать себя. Если вы не прекратите критиковать себя, то не устоите перед соблазном критиковать и других, тем самым восставая против их реальности и теперешнего уровня сознания. Вы можете проявлять сострадание и понимание по отношению к окружающим лишь в той степени, в какой делаете это по отношению к самому себе. Если вы не осознаете свое сопротивление реальности, вам никогда не удастся избавиться от данной деструктивной привычки. Вы всегда будете испытывать потребность оценивать вещи и события как плохие или хорошие, правильные или неправильные, справедливые или несправедливые. Отказываясь смотреть в лицо тому, что есть, вы всегда будете думать: «Все в этом мире против вас». И уйдете в придуманный мир, где все должно быть устроено, но не устроено определенным образом. Давно доказано, все, что случается с нами, совсем не так важно, как активность, с которой мы сопротивляемся реальности конкретной ситуации или человека. Говоря иначе, вы не можете контролировать свои ощущения и эмоции, но вы способны контролировать свои мысли и реакции. Возможно, реальность ситуации вам не по душе, но вы обязаны принять ее. Таким образом, вы сможете контролировать свои действия и реакции. Не нужно быть интеллектуальным гением, чтобы понять, сопротивление реальности есть причина головных и сердечных болей, негодования, враждебности и семейных проблем. Отказавшись от сопротивления реальности, вы не будете больше злиться, негодовать или испытывать негативные и горькие чувства по отношению к другим. Более того, никто больше не сможет обидеть, критиковать или унижать вас.